велела она слугам и вышла прочь. Глава шестая. Разговор с Григорием Скуратовым-Бельским. 13 ноября царица Марфа умерла. 14-го случилось невероятное безобразие, завершившееся неуместной охотой и обнаружением трупа неизвестного в здешних местах мужчины. 15 ноября начался рождественский Филиппов пост. Не самый долгий, не самый строгий, поскольку в большую его часть на трапезе разрешается растительное масло и рыба. Только дни перед сочельником, приходившимся на 24 декабря, и включая его, отмечались суровыми ограничениями. 25 декабря все христиане, и правоверные, и не очень, праздновали Рождество Христово. Григорианский календарь был введен Ватиканом в 1582 году. Числа были передвинуты на 13 дней вперед, но в России это делать отказались вплоть до прихода большевиков. Пост называется еще Филипповым, поскольку на 14 ноября приходится день памяти святого Филиппа из первоапостолов, то есть из 12. Ученик Христа проповедовал в Греции, которая давно к тому времени утратила свою самостоятельность и была провинцией Римской империи. Однажды в Афины прибыл еврейский первосвященник и вступил в искусную полемику с Филиппом. «Недостаточно тебе было обманывать простой народ в Иудее? Ты пришел к премудрым эллинам, чтобы прельщать их учением Иисуса, которого позорно казнили за противоборство закону Моисееву и тело которого вы, его ученики, украли, а сами разгласили, что он де воскрес». Святой апостол отвечал: «Не вы ли приложили печать ко гробу Христову и приставили стражу? А затем, когда Христос воскрес, не вы ли дали воинам золото и велели говорить, что Христос был украден, когда они спали?» Спор этот сегодня не имеет, на наш взгляд, никакого значения. Сила христианского учения заключается в проповедях самого Иисуса Христа, а не в чудесах и легендах. Апостол Филипп известен тем, что обратил ко Христу целую страну — Эфиопии. Но скончался он мученически во Фригии, будучи распят вниз головы. Итак, в первый день рождественского поста отец Евстафий имел беседу с Григорием Лукьяновичем Скуратовым-Бельским в покоях Малюты, находившихся в царском дворце Александровского замка. Разговор их был весьма разнообразен, ибо они прощупывали друг друга, не торопясь с окончательной победой. «Я вот тебе хочу дать какой совет, отец Евстафий. Ты должен определиться, на чьей ты стороне». «А я уже определился», — отвечал спокойно царский духовник, разглядывая свои холеные руки. Весь он источал сытость, покой и достаток. Камелавка на его сидеющей голове была самой дорогой, мантия парчевой. Огромный повседневный золотой крест такой же массивной цепью был украшен рубинами. «И на чьей же?» — допытывался опричный дозорщик. — На Божией. — Умно, умно, отец протопоп. Все мы на Божией стороне, но и интересы у нас разные, и кому-либо быть самому по себе не представляется возможным. Это только в сказаниях инок Илия сидел на печи в захолустном Муроме до 30 годков, а потом вдруг стал воевать соловья-разбойник. Не сидел он и не лежал, да и не в Муроме, а занимался с малых лет тяжелым послушанием в Киево-Печерской лавре, накапливал до поры до времени силу богатырскую. Вон у меня здесь, в покоях, лежанка. Прилягу на миг другой и к царю по делу. Так что безучастных к нашим забавам не бывает. Одно притворство. Так-то, но так... Григорий Лукьяныч, но независимые, не алчные, но непреклонные люди все же есть и были.